Князь отправился за нею. Но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и в полголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимой досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, быть может, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа. «Сын моего друга!» — вскричал он, обращаясь к Нине Александре, — «и так неожиданно! Я давно уже воображать перестал! Ну, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери?» «Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец?» — спросила она князя. «Отец. Но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде», — робко заметил князь генералу. «Я слышал от Павлищева». «В Твери, — подтвердил генерал, — перед самою смертью стоял с перевод в Тверь и даже еще перед развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек». «Вы знали и Павлищева?» «Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре». «Отец мой ведь умер под судом, — заметил князь снова, — хоть я никогда не мог узнать, за что именно он умер в госпитале». «О, это по делу о рядовом Колпакове, и без сомнения князь был бы оправдан». «Так вы, наверное, знаете, — спросил князь с особенным любопытством». «Еще бы! — вскричал генерал. Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное. Дело даже, можно сказать, таинственное. Умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность. Хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу. Сапожный товар у товарища и пропивает ее. Хорошо. Князь. И заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казарму и ложится на нары, и через четверть часа умирает. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невозможный. Так или это, Колпакова хоронят, князь рапортует... И затем Колпакова исключают из списков, кажется, чего бы лучше, но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте 2-го батальона новоземлянского пехотного полка той же бригады и той же дивизии. — Как? — вскричал князь вне себя от удивления. — Это не так, это ошибка, — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. — Мой муж ошибается. «Но, друг мой, что ошибаются? Это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай». Все стали в тупик. «Я первый сказал бы, что ошибаются, но, к несчастью, был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый, рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный, я соглашаюсь, но...» «Папаша, вам обедать накрыли», — возвестила Варвара Ардальонна, входя в комнату. — А, это прекрасно, превосходно. Я таки проголодался, но случай, можно сказать, даже психологический. — Суп опять простынет, — с нетерпением сказала Варя. — Сейчас, сейчас, — бормотал генерал, выходя из комнаты. — И несмотря ни на какие справки, — слышалось еще в коридоре. — Вы должны будете много извинить, Ардальон Александрович, если у нас останетесь, — сказал Нина Александровна князю. — Он, впрочем, вас очень не обеспокоит. Он и обедает один. Согласитесь, сами у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты. У других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. — Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное Ардальону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло, но я единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя? Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны.